Пройдя немного дальше, она увидела домик мартовского зайца. Около дома под деревом стоял накрытый стол. А за столом пили чай мартовский заяц и болванщик. Между ними крепко спала мышь Соня. Болванщик и заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову. Бедная Соня, как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит, значит, ей все равно. Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали. Занято, занято, занято. Нет. Места сколько угодно. Возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола. Выпей вина. Бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок. Я что-то его не вижу. Хм, еще бы, его здесь нет. Зачем же вы мне его предлагаете? Это не очень-то вежливо. А зачем ты уселась без приглашения? Это тоже невежливо. Я не знала, что это стол только для вас. Приборов здесь гораздо больше. Первым заговорил болванщик. Какое сегодня число? Спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху. 4-е. Отстают на 2 дня. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом. Масло было самое свежее. Да, но туда, верно, попали крошки. Не надо было мазать хлебным ножом. Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел. Уверяю тебя, масло было самое свежее. А что, если мы применим тему? Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку. Боюсь, что я ничего не знаю. Тогда пусть рассказывает Соня. Соня, проснись и поторапливайся, а то опять заснешь. Соня медленно открыла глаза. Я и не думала спать. Я слышала все, что вы говорили. Рассказывай сказку. Жили-были 3 сестрички. А жили они на дне колодца. А что они ели? Кисель. Все время один кисель? Это невозможно. Они тогда бы заболели. Они и заболели. И очень серьезно. А почему они жили на дне колодца? Потому что в колодце был кисель. Таких колодцев не бывает. Если ты не умеешь себя вести... Досказывай сама. Простите. И надо вам сказать, что эти 3 сестрички жили припеваючи. Припеваючи? А что они пели? Не пели, а пили. Кисель, конечно. Я не понимаю, как же они там жили? Потому что они были кисельные барышни. Соня закрыла глаза и задремала. Алиса молча встала и пошла прочь. Больше я туда ни за что не пойду. В жизни не видела такого глупого чаепития. Тут она заметила в одном дереве дверцу. Как странно. Войду-ка я в эту дверцу. И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика. «Ну, теперь-то я буду умнее», — сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад. А потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом.